ТАСС, Радио Спутник, иранские информационные агентства Ильна и Михр, египетская газета Аль-Мисри Аль-Яум, Кёдо Цусин и сайт Национального комитета демократического Конго по изучению идейчичи 2 и 3 июля передавали полный текст и изложение заявления представителя Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики, который отвечал на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи по поводу того, что США отчаянно пытаются создать атмосферу санкций и давления на нашу республику.